Глава 61. «Доверься мне, детеныш. Лёля». Леонесса, по моему взгляду, сразу все поняла без слов. В ее глазах промелькнула тревога, которую она быстро смогла скрыть. И это хорошо. Ни к чему нам подозрения со стороны врагов, что мы догадываемся об их истинных намерениях. Забрав Кайдена и попрощавшись с Архивариусом, который у меня оставил двоякое впечатление, мы, как и было запланировано, отправились на прогулку в сад. Позади нас незримыми тенями шагали Лавьер и Террен. Один из них являлся другом, второй — полной его противоположностью. Личный стражник юного наследника оказался мужчиной с полностью прогнившей душой, который ненавидел принца. Он презирал Кайдена, считал его недостойным сопляком, родившимся с золотой ложкой во рту. Более того, Террен относился к королевской семье с ненавистью. Страж готов был в любой момент предать, не испытывая при этом ни капли сожаления. Стало страшно. Кто знает, что было бы, случись наша проверка на сутки позже. В голове у этого злодея непроглядная тьма. Если бы кто-то решил причинить вред Реймону или Леонессе, то принц стал бы легкой мишенью с таким защитником. Кайден, ничего не подозревая, шел между мной и королевой, рассказывая о том, как проходила его сегодняшняя тренировка. Как оказалось, Архивариус Мэнрук учил Реймона и Аарона управлять магическими потоками, когда те были малы. Этот черный дракон очень мудрый и в прежние времена был достаточно силен, но не сейчас. За его спиной уже около 3000 лет, и на данный момент Мэнрук даже в небо толком подняться не может. Старость беспощадна. Об этом драконе я слышала от Леонессы только хорошее. Но все же на личном опыте смогла убедиться, что не стоит верить своим глазам и ушам. Ведь они могут обмануть. «Именно для этого у тебя есть и я», — послышался голос Рамины в моей голове. Мысленно послав золотой дракане волну благодарности, которая не раз уже уговаривала меня повторить оборот, чтобы закрепить навык. Но я не решалась. Хотела, чтобы рядом был Аарон, который у любого отобьет желание поглазеть в мою сторону. С ним гораздо спокойнее. Рамина понимала меня и только поэтому особенно не настаивала, за что я была ей благодарна. Болтая ни о чем, мы неспешно двигались к ухоженному цветнику, разнообразие красок которого восхищало и завораживало. Я уже не так заостряла свое внимание на взглядах слуг и стражников. Было неприятно, конечно, но постепенно училась не принимать подобное близко к сердцу. Гравий от каждого шага издавал легкое шуршание, заглушаемое заливистым пением птиц. Погода была прекрасная, а воздух наполнен легкой сладостью цветущих растений. По обеим сторонам тропы, по которой мы шли, располагалась живая изгородь высотой примерно 2 метра. Периодически в ней проглядывались проходы. Этот участок сада напоминал лабиринт из растений. «Прямо как в кино», — подумалось мне. Так получилось, что мы невольно замолчали, находясь каждый в своих мыслях примерно с минуту. Но насладиться пением местных птиц не удалось. Его прервали злобное шипение и издевательская интонация, которая точно не предвещала ничего хорошего. Кто-то над кем-то насмехался, и это факт. Переглянувшись с Леонессой, которая, как и я, поняла, что к чему, замедлилась, останавливаясь и прислушиваясь к происходящему. Кайден последовал нашему примеру. И снова злобное шипение, за ним и жалостливый всхлип. Сердце предчувствовало что-то плохое, отчего кровь по венам побежала быстрее. Подавшись вперед, я, стараясь сильно не шуметь, пусть гравий под ногами придерживался иного мнения, начала приближаться к одному из проходов, чтобы отыскать источник звуков. Леонесса и принц со стражами последовали за мной. «Что расселась, как госпожа? У тебя работы нет?» Мои глаза недобро прищурились, и я начала прислушиваться, наконец доходя до прохода. «Смотрю, жизнь твоя прекрасна, да?» Передо мной по тенью плакучей ивы предстала беседка с куполообразной крышей и рельефными колоннами, увитыми растениями. Возле нее, как и в ней самой, толпились служанки, явно кого-то зажав. «Куда собралась?» «Сидеть! Тебя никто не отпускал!» Девушки зашевелились, кучкуясь, и явно не желая, чтобы объект их издевок покинул беседку. Они, повернувшись спинами, не видели нас, полностью поглощенные процессом издевательства. «Что молчишь? Думаешь, раз с госпожой повезло, то тебе все можно? Можно прохлаждаться средь бела дня в тени сада?» Знатной барышней себя почувствовала. Моего слуха коснулся звонкий звук пощечин, а за ним и самодовольный хохот. «Синяя тварь!» «Синяя?» Мое сердце пропустило удар, в следующую секунду пускаясь в галоп. В памяти всплыло отчетливое воспоминание о том, как я сама отправила Мальен прогуляться, чтобы она не сидела постоянно в покоях, а подышала свежим воздухом. Рамина, почувствовав мои опасения, злобно зарычала, готовая кинуться на защиту девушки, которой доверяла. «Ты ничем не лучше нас, поняла? И нечего тут из себя строить. А чтобы ты это окончательно осознала и прекратила строить воздушные замки... Девочки, давайте покажем высокомерной твари, где ее место». Служанки оживились, закивав. Кто-то озлобленно расхохотался, а кто-то уже рванул вперед, шипя и выплевывая едкие слова. Каждая секунда проплывала передо мной, будто в замедленной съемке. Мой пульс зашкаливал, а дыхание срывалось на хрип. Леонесса обернулась в сторону Лавьера, собираясь отдать ему приказ прекратить это безобразие. «Наказать, наказать, наказать!» Именно это слово билось в моей голове. «Доверься мне, детеныш. Они заплатят за то, что собирались сделать. Пусть каждый знает, никто не имеет права трогать тех, кто нам с тобой дорог».